Глава 16. Давид. Когда увидел силуэт девушки на берегу, решил не показывать своего присутствия. Замечаю, что мне нравится наблюдать за ней. Нравится ловить легкие движения гибкого, красивого тела. Светлые волосы, даже в темноте, словно светятся. Потом эта сумасшедшая полезла в воду. Отвлекся на телефонный звонок, а через минуту не увидел ее. Спустя секунды показалась в воде, барахтаясь, но новая волна снова накрывает ее. Я подрываюсь с места и кидаюсь к берегу. На ходу, скидывая сланцы и футболку, с разбега ныряю в воду. Нахожу ее под водой и вытягиваю на поверхность. Девчонка кашляет и жмурится от попавшей в глаза соленой морской воды. Подхватываю ее на руки. И только тогда понимаю, что она лишь в нижней части белья, что между моим торсом и ее грудью нет никакой преграды. «Совсем, что ли, дура?» Зло вырывается у меня, а сам не могу отделаться от ощущения, как ее затвердевшие соски упираются мне в грудь. Но в ответ она молчит, лишь крепче прижимается ко мне, обхватив за шею. Она вся дрожит. Ее дрожь передается мне, но вовсе не от холода и страха. Это совсем другое. Усаживаю ее на шезлонг и подаю полотенце. Испугалась? Смягчаюсь, видя, как ее всю трясет. Девушка тут же вытирает лицо и прикрывается полотенцем. «Спасибо», — заикаясь, произносит она, настороженно глядя на меня. «На здоровье», — отвечаю, отходя на приличное расстояние, чтобы не пугать ее реакцией своего тела на нее. И эта самая реакция меня беспокоит. Всего сутки, как увидел ее вживую, а такое ощущение, что знаю всю жизнь. Мне неуютно от внезапно пробудившегося вожделения. Я испытываю острую потребность прикоснуться к ней. Увидеть ответную чувственность в ее встревоженных глазах. И это не просто влечение. Это желание, что накрывает с головой и от которого мутнеет рассудок. Больше не сказав ни слова, направляюсь в сторону виллы. Нужно остудить голову. И не только. Эти глаза, чтоб ее. Сижу на постели, не в силах уснуть. Все мысли вокруг этой девицы. Вскоре слышу, как она подходит босыми ногами по коридору. Звук закрывающейся двери. Нечего по ночам шастать по незнакомым местам. Еще и купаться в океане. Если бы я не вышел, наша съемка бы сорвалась. «Нет, туда вам нельзя». На выходе с виллы меня останавливает Таня. «Почему?» – недоумеваю я. «А у нас пляж стал платным», – язвит Арс. «С каких пор?» – подыгрываю, а самого распирает от интереса. Что там такое происходит? «Наша спящая красавица с Пашкой развлекается», – отпивая кофе, говорит парень. «Хм...» – протягиваю я. «Скромница попросила полного уединения, даже охрану не взяли», — продолжает он и тут же получает кулачком по плечу от Татьяны. «Ну ты болтун, Арсюша», — подначивает его девушка. Парень тут же меняется в лице. Не нравится ему, когда так называют. Поэтому девушка пользуется этим в воспитательных целях. «Бука ты, Танюха», — обижается парень. И уходит. А во мне загорается сумасшедший интерес. Неужели девчонка все-таки согласилась на съемку видео в стиле ню? Уже не терпится посмотреть на скромницу. Василиса. Я долго не могла уснуть и унять дрожь в теле. Даже под струями горячей воды не согрелась. Под утро же принимаю решение сняться в ролике и по возвращению домой начну воплощать свои мечты в реальность. Да, как бы это плохо ни звучало, мне нужны деньги. И под утро вылавливаю Пашу, выкладываю ему свои идеи. Подключаем Таню и перед рассветом выходим на берег. Одни. Да, я стесняюсь, хоть и понимаю, что ничего такого не будет. Но все равно мне нужно сосредоточиться на ощущениях. Я не хочу миллион дублей. Справляюсь и с переодеваниями сама, вспоминая, что и как одевать. Паша помогает застегивать украшения. Я же их в руки брать боюсь. Не знаю, как это возможно носить. Они словно тянут вниз своим весом. И через пару часов мы, довольные, возвращаемся на виллу, где застаем всех за завтраком. «Ну что, сухой закон завершен?» Подскакивает с места Арсений и уходит на террасу. «Ну как?» – спрашивает Таня, принимая из моих рук вешалки с вещами. «Все прекрасно!» – отвечает за меня Паша и радостно следует в свои апартаменты, не выпуская из рук камеру и чемоданчик с украшениями. Следом за нами идет охранник, принесший оставшуюся технику с берега. Я заливаюсь краской и прямиком проскакиваю в комнату вслед за Таней. «Уверена, что все прошло просто замечательно!» – улыбается она, развешивая вешалки. «Надеюсь!» – падаю на постель и накрываюсь одеялом. «Я посплю, хорошо?» – утыкаюсь в подушку. «Не буду мешать!» – выходит девушка, закрывая за собой дверь. Проваливаюсь в сон практически моментом, но перед глазами мутная бурлящая вода, боль в глазах и лице. Но потом появляется мужчина с безумно красивыми синими глазами, со своей дьявольской ухмылкой. Он протягивает мне свою руку, за которую я хочу ухватиться. Но что-то срывается, и я слышу крик, отвлекающий меня от мужского гипнотизирующего взгляда. И я вскакиваю в постели, вся в поту. Это всего лишь сон. Усталость и жара. Ну и ночной страх. Все нормально. Все в полном порядке. Успокаиваю себя и снова проваливаюсь в сон. Только под вечер собираюсь силами и выползаю из комнаты. Народ собрался на пляже. Костер. Кто-то жарит хлеб, сосиски на шпажках. Пьют соки. Хлопает пробка шампанского. Поежившись от озноба, спрашиваю. «Что празднуем?» Интересуюсь и присаживаюсь рядом с Таней. «Хороший и продуктивный день!» – отвечает Паша, подмигивая мне. «А ты все спишь!» – подает голос Арсений. «Тебя забыли спросить?» – огрызается Таня и зло смотрит на парня. «Злыдня!» – фыркает тот, продолжая сидеть у костра. «Самого главного нет, и это хорошо. Лишь вспомню, как я за него цеплялась. Тут же стыдно становится». Рядом подсаживается Павел. «Мы с шефом просмотрели материал. Он доволен, ты молодец. Его так-то очень сложно удивить. Но ты превзошла саму себя», — улыбается мужчина. А мне от его слов неуютно.